Раздел 16. То, что сообщил Петя, прилетевший из Москвы товарищ, касалось судьбы очень нужного ГРУ человека и не подлежало оповещению о нем резидента и офицеров КГБ. Кружным путем откуда-то с запада переправлялся в СССР агент, европеец, чем-то очень ценный. Прыжками кенгуру добирался он к месту назначения через разные страны. ГРУ поэтому поручило своему атташе обеспечить транзит. Но агент очень серьезно заболел, неизвестно чем, и Пете надлежало обеспечить ему укромный приют и медицинскую помощь. Агент выдержал муки авиарейса, стоически дошел до рикши и постучался в дом человека, которого Петя держал про запас, будто зная, как остро понадобится тот вскоре. Половина доставленных из Москвы денег отдана была этому человеку, обеспечивая агенту почти стопроцентную надежность. Другую половину рекомендовалось поделить между врачами, но, видимо, Москва не представляла, чего стоят врачи. Местные эскулапы, все знахари, те же, что с европейским дипломом, не отважатся ехать к больному в пригород, кишащий проститутками и наркоманами, зато поедут китайцы. Но те сплошь предатели и ненавидимы местным людям, который растерзает любого худзяо. К посольскому врачу обращаться еще опасней. Из него вытрясут адрес комитетчики, лихо наглеющие. Отпуск у них через год, а не после 2 лет, как в ГРУ. Жалование в валюте получают полностью. Выход один. Глаша. Дипломированный специалист, а нужные лекарства достанет в военно-морском госпитале по знакомству. Но как платить собственной жене? Обвинят же в семейственности. Значит, опять вытворять что-то непотребное с отчетностью. С темнотой Глаша покинула особняк, выйдя через боковую калитку. Одета в то, что сбросила с себя служанка, до заката уйдя домой. В сумке медикаменты, сумка под шалью, глаза тоже. Через 3 квартала взяла рикшу, коляска мягко пружинила, остановилась у ориентира, моста через вонючую реку. Уже пригород, неяркие костры, заунывные песни бродяг, где-то вдали раздался свисток полицейского, его стража порядка. Глаша опасалась более всех. Чистая английская речь ее сбила с толку 2 искателей приключений. Потом из тьмы выпросталась женская рука, схватила Глашу, но подоспел хозяин дома, отбил, вел в подвальную комнату. На кровати простыня приспущена до попа. Лежал тощий, тяжело дышавший мужчина лет 40, со всем букетом заболеваний от перемен климатов и режимов питания. Прощание с комфортом предшествовало малярии и еще чему-то тропическому. По болезням можно было установить, где агента прятали и чем кормили. Женщине он очень обрадовался и галантно обещал Глаше стать здоровым через 2-3 недели. Кажется, француз. Каждую ночь ходила она к нему. Дважды окрик полицейского вспугивал ее. Не раз быстрые ноги спасали Глашу. Возвращалась с рассветом. Петя ждал ее, как собака хозяина. Больной шел на поправку уже, когда внеурочно пожаловал британский атташе с 3 ящиками виски. Англичанин покидал дипломатию и возвращался на флот ее величества, заблаговременно узнав, что преемник не пьющий. Для атташе это слово было ругательным. Он передавал другу Питу, то есть Анисимову, незаприходованные остатки шотландского виски. Глаша, недавно раскрывшая секреты капитанов советских судов, на поклон шедших к Пете, глянула на три ящика и увидела десятки фотоснимков кораблей, давно увековеченных справочниками Джейна, из которых муженек ее узнал больше о своем эсминце проекта 56, чем когда он на этом корабле служил. Помялась и поблагодарила. Атташе набросал план мероприятий по истреблению того, чего не вместилось в багажник его автомобиля. Сегодня он будет вечером здесь, завтра у себя, устраивает попоечку для всех атташе, послезавтра пьет на коротке с другом Питом, а затем напряженные, черт возьми, денечки, передача дел Сквалыге и Зануде, Трезвеннику. Последнее произнесено было с ячайшим сарказмом, который прибудет со дня на день. Потом он задумался надолго, двумя пальцами разглаживая усы, наподобие тех, что отращивали британские офицеры эпохи колониальных войн. «Случайно узнал, что вам в очень неудобное время приходится бывать в квартале, куда европейской женщине лучше не ходить. Опасно, очень опасно. Вот вам оружие». Он сунул пистолетик в кармашек ее жакета. «Стреляйте смело и тут же избавляйтесь от него. Он так замаран, что ни у кого и мысли о вас не возникнет». Вновь Глаша помялась и поблагодарила. Решила мужу ни словечка о Браунинге.